Враг. Глава 63. Как и все обитатели станции на Эритра, Рене Добиссон изредка летала на ротор. В этом был свой резон. Каждому человеку время от времени необходимо побывать дома, набраться новых сил. На этот раз, однако, Добиссон поднялась на ротор, так жители станции обычно называли перелет от Эритра до ротора, чуть раньше, чем следовало бы по плану. Дело в том, что ее срочно вызвал комиссар Питт. И вот она сидит в кабинете Джейнуса Питта. Последний раз Добиссон видела комиссара несколько лет назад. Понятно, что по характеру своей работы ей не часто приходилось встречаться с ним. Профессиональным взглядом медика Добиссон сразу отметила появившиеся у Питта признаки надвигающейся старости. Впрочем, голос Питта не ослабел. Его взгляд был по-прежнему проницателен. Не заметила Добиссон и снижение остроты мышления. «Я получил ваш доклад об инциденте на Эритра», – начал Питт. «Мне понравилась осторожность, с которой вы подошли к анализу случившегося и к диагнозам. Но меня интересует, что же все-таки случилось с Генаром. Расскажите мне все, что вы думаете. Неофициально, не для протокола. Мой кабинет экранирован. И вы можете говорить, не опасаясь, что нас услышат. Боюсь, что мой доклад, каким бы осторожным он ни был, полно и правдиво описывает инцидент», – сухо сказала Добиссон. «Мы совершенно не знаем, что случилось с командором Генаром. На его сканограмме мы обнаружили только чрезвычайно незначительные изменения, которые не соответствовали ни одному известному нам заболеванию. К тому же эти изменения оказались обратимыми и быстро исчезли». «Но ведь с ним что-то случилось?» «Да, вы совершенно правильно выразились. К сожалению, мы тоже можем всего лишь констатировать. Что-то случилось. Не могла ли это быть какая-то форма чумы? У него не был обнаружен ни один из известных вам симптомов. Но прежде сканеры и интерпретация сканограмм были довольно примитивными. Несколько лет назад вы не смогли бы обнаружить симптомы, которые легко замечаете сейчас. Значит, легкая форма чумы все же не исключена, не так ли?» «Можно сказать и так, но у нас нет никаких доказательств. Как бы то ни было, сейчас Генар совершенно здоров». «Мне кажется, правильнее было бы сказать, что он выглядит здоровым. Но нельзя поручиться, что спустя некоторое время не произойдет рецидив болезни. Точнее, также и у нас нет никаких оснований предполагать, что рецидив наступит». «Вы стараетесь нарочно перечить мне». В голосе комиссара появились признаки легкого раздражения. «Между тем, вы прекрасно знаете, что Генар занимает очень важный пост. Обстановка на станции продолжает оставаться нестабильной, потому что мы не знаем, не разразится ли снова эпидемия чумы. Мы всегда считали, что Генар невосприимчив к чуме. Но после всего случившегося, едва ли можем и впредь полагаться на его иммунитет. С ним что-то произошло, и мы должны готовить ему замену». «Решение о замене будете принимать вы, комиссар. Я же могу только еще раз сказать, что с медицинской точки зрения необходимости в такой замене нет. Но я надеюсь, что в любом случае вы будете внимательно наблюдать за здоровьем Генара, не забывая, что необходимость назначения нового командора станции может возникнуть. Это мой профессиональный долг». «Хорошо. Между прочим, хотел бы подчеркнуть, что если нам придется менять Генара, я намерен предложить руководство станции вам». «Мне?» Добиссон не сразу сумела погасить радостное удивление. «Да. А почему бы и нет? Всем известно, что я никогда не был сторонником колонизации Эритра. Я всегда считал, что человечество должно быть мобильным. Мы не можем позволить себе снова стать рабами большой планеты. Тем не менее, мне представляется разумным попробовать освоить Эритра, но не для расселения людей, а в качестве богатейшего источника ресурсов. Примерно так, как мы эксплуатировали Луну в нашей старой Солнечной системе. Но мы не можем приступить к освоению планеты до тех пор, пока над нами висит угроза чумы. Не так ли?» «Конечно, не можем, комиссар». «Следовательно, сначала мы должны решить эту проблему. Пока что мы добились немногого. Чума лишь на время утихомирилась, а нас это успокоило. Однако последний инцидент с Генаром показал, что опасность еще не миновала. Неважно, пострадал Генар от чумы или нет, факт остается фактом. Что-то подействовало на него неблагоприятно. Я хочу, чтобы решению проблемы чумы было уделено самое пристальное внимание. Мне представляется разумным, если работы по борьбе с чумой возглавите вы. Я не боюсь ответственности и буду только рада. В любом случае, борьба с чумой – моя обязанность, а большие полномочия означают и более широкие возможности. Правда, я не уверена, смогу ли быть достойным командором станции. Как вы сами сказали, решать буду я. Полагаю, вы не откажетесь, если вам предложат эту должность. Нет, комиссар, почту за честь. Да, конечно, сухо заметил Пит. А что случилось с девочкой? Такое резкое изменение темы, казалось, застало Добисон врасплох. Чуть ли не заикаясь, она переспросила. С девочкой? Ну да, с той девочкой, которая была на планете вместе с Генаром и скинула свой защитный костюм. С Марленой Фишер? Да, так ее зовут. Так что же с ней произошло? С ней ничего не произошло, заколебалась Добисон. Так говорится и в вашем докладе. Но я спрашиваю вас, с ней действительно ничего не произошло? Ничего, что можно было бы обнаружить на сканере или другими методами. Вы хотите сказать, что Генар пострадал, будучи в защитном костюме, тогда как эта девочка, Марлена Фишер, и без костюма осталась невредимой? Совершенно невредимой, пожала плечами Добисон. Мы не обнаружили никаких последствий. Вам не кажется это странным? Она вообще очень странная девушка. Ее сканограмма, я слышал о ее сканограмме. Я также знаю, что она обладает необычными способностями. Вы заметили это? О, да, конечно, заметила. И какое впечатление произвели на вас ее способности? Вы решили, что она читает мысли? Нет, комиссар, это невозможно. Телепатия – это чистейшая утопия. Признаться, я бы предпочла, чтобы она обладала только телепатическими способностями. Это было бы не так опасно. Свои мысли можно контролировать. Что же вам кажется в ней более опасным? Очевидно, она способна читать язык жестов. А этим мы не можем управлять. Любое наше движение о чем-то говорит. Сказала Добисон с сожалением, что Пит не преминул отметить. «Вам приходилось испытывать на себе ее способности?» – спросил Пит. «Конечно», – мрачно ответила Добисон. «Невозможно находиться рядом с этой девушкой и не ощущать некоторой неловкости от ее привычки все замечать». «Согласен. Но что именно между вами произошло?» «Ничего серьезного, но это было неприятно». Добисон покраснела и на мгновение плотно сжала губы, как бы собираясь бросить вызов допрашивавшему ее Питту. Но быстро передумала и тихо, почти шепотом продолжила. Я встретилась с ней после обследования командора станции Генара. Она спросила, как он себя чувствует. Я ответила, что серьезных повреждений у него нет и что с полным основанием можно надеяться на полное выздоровление. Она спросила, «Тогда почему же вы недовольны?» Я растерялась и ответила, «Я недовольна? Я очень рада». Она сказала, «Нет, вы недовольны. Это совершенно очевидно. Вы расстроены». Я и раньше слышала об этой девушке, но сама столкнулась с ней впервые. Я не придумала ничего лучшего, как поспорить с ней. Я сказала, «Почему я должна быть расстроенной? Из-за чего?» Она очень серьезно посмотрела на меня своими большими темными глазами, по которым ничего невозможно угадать, и сказала, «Кажется, из-за дяди Зивера». Пит прервал Добисон. «Дяди Зивера? Так они родственники?» «Нет, я думаю, это просто знак хороших отношений». Она сказала, «Кажется, из-за дяди Зивера. Я думаю, вы хотите занять его место и стать командором станции». Я была вне себя. Мне ничего не оставалось, как повернуться и выйти. Что же вы подумали, когда она вам это сказала? Разумеется, я была просто взбешена. Потому что она оклеветала вас? Или потому что она была права? Ну, как сказать? Нет, нет. Пожалуйста, не увиливайте. Она была права или нет? Вас действительно так расстроило выздоровление Гинара, что девочка могла это заметить? Или все это было только плодом ее чрезмерно развитого воображения? Да, каким-то образом она поняла все правильно. Казалось, слова сорвались с языка Добисон против ее воли. Она вызывающе посмотрела на Питта. В конце концов, я всего лишь человек, и у меня могут быть свои желания. К тому же, вы сами только что сказали, что считаете мою кандидатуру вполне подходящей. Все же я уверен, что, если не формально, то фактически девочка оклеветала вас. Вернее, вашу душу, без тени улыбки сказал Пит. Но давайте отвлечемся и порассуждаем на другую тему. Возьмем эту девочку. Она необычна во многих отношениях. Об этом говорят и ее сканограмма, и ее поведение. Кроме того, на нее, по-видимому, не действует чума. Нельзя исключать, что между ее невосприимчивостью к чуме и особенностями строения ее мозга существует какая-то связь. Не может ли она оказаться полезной при изучении чумы? Не могу сказать, но думаю, что это не исключено. Нельзя ли это проверить? Вероятно, можно. Но как? Например, позволить ей подвергаться непосредственному воздействию эритра. И чем больше, тем лучше. Спокойно предложил Пит. Между прочим, именно этого хочет она сама, а командор Гинар, кажется, не намерен ей препятствовать. Хорошо. В таком случае вы должны обеспечить соответствующий медицинский контроль. Я понимаю. А если девушка заразится чумой? Нам не следует забывать, что решить проблему намного важнее, чем сохранить здоровье одного человека. Мы должны завоевать целую планету. Возможно, за это нам придется заплатить дорогой ценой, но это необходимо. А если Марлена тяжело заболеет, а мы все же не продвинемся вперед ни в понимании природы чумы, ни в создании средств борьбы с ней? Нам придется пойти на такой риск, сказал Пит. Ведь нельзя исключать и другую возможность. Девочка останется здоровой, а тщательное изучение ее невосприимчивости поможет нам понять природу болезни. В таком случае мы одержим победу без потерь. Лишь после того, как Добисон ушла, Пит позволил себе признаться в истинных мотивах принятого им решения. Наиболее опасным врагом была, конечно, Марлена Фишер. Девчонка должна заболеть чумой в самой тяжелой форме, а природа этого заболевания пусть так и останется неразгаданной. Вот это будет настоящая победа. Тогда Пит одним ударом освободится и от этой чрезмерно неудобной особы, которая в будущем может наплодить себе подобных, и от неприятной планеты, которая через годы может лишить человечества мобильности, привязав его к себе так же прочно, как и старая Земля.